Глава 10. Поль вернулся через полчаса со слегка виноватым видом, свойственным человеку, ожидающему взбучки. От него попахивало пивом. «Пришлось и мне выпить», — извиняющимся тоном сказал он. «Глупо было бы сидеть и смотреть, как все пьют». К тому времени я вся промокла и кипела негодованием. «Ну?» — спросила я. «Что это за великое открытие?» Поль повел плечом. «Может, и ничего такого», — сказал он раздумчиво. «Я бы, ну, не спешил, проверил бы кое-что, прежде чем тебя обнадеживать». Я взглянула ему прямо в глаза. «Поль Дезире Уря, я целую вечность ждала тебя под дождем. Я торчала возле этого вонючего кафе, выслеживая Десанжа, потому что ты решил, что мы кое-что здесь выведаем. Заметь, я ни разу не пикнула». Тут он насмешливо на меня взглянул, но я и бровью не повела. «Воистину я проявила святую кротость», — грозно сказала я. «Но если ты посмеешь держать меня и дальше в этой тьме, если ты возомнил, что...» «Откуда ты знаешь, что мое второе имя Дезире?» Лениво, подняв руки кверху, спросил Поль. «Я знаю все», — мрачно сказала я.